Ну и, конечно, этот урок не будет ощущаться законченным, если я не дам конкретных советов и техник, что делать, чтобы перезапустить отношения. Первый и самый популярный вопрос: а если он идти в какие-либо техники или отвечать на вопросы не хочет? У мужчин это внутреннее сопротивление в том, что он не хочет идти на поводу у женщины. А предлагая что-то, даже в конечном итоге положительно влияющее на ваши отношения, он может расценивать как давление в его сторону. И возникает сопротивление, им даже неосознаваемое. И если вы будете допытываться, почему он сопротивляется, вы получите только агрессию в вашу сторону. Агрессией мы всегда защищаемся от того, чтобы не почувствовать себя еще более уязвимым. И винить людей, которые не могут выйти на откровенный разговор, не нужно. Это бессмысленно и недальновидно. С другим человеком ничего поделать насильно невозможно. Не обольщайте себя. Вы можете ударить человека, погладить его, поругать, но изменить его внутренний мир вы не сможете. Такова реальность. Человека изменить невозможно. Нравоучение, нотация, воспитание подходят для детей, у которых не сформировались все структуры личности. Взрослому человеку все до фонаря, он сам принимает решение. Если человек не хочет, изменить его невозможно. Все изменения в себе человек делает самостоятельно. А мы только создаем условия и по возможности мотивируем. Поэтому откажитесь от желания изменить другого человека, делая с ним что-то. И что же тогда делать? Нужно менять условия. И поскольку единственный человек в мире, которого вы можете изменить, это вы сами, вот с себя и начинайте. Но вспомните, что ваши отношения – это сообщающиеся сосуды. Отношения в паре – это всегда результат взаимодействия двоих. Примите как факт, что от вас зависит, как окружающие будут себя с вами вести. Например, чтобы возбудить в мужчине страсть, либидо, сексуальное желание, сексологи так и говорят: надевайте красивое белье, принимайте соблазнительные позы, говорите так, чтобы он возбуждался, поощряйте проявление интереса с его стороны. То есть своим поведением вы тем не менее мотивируете его на нужные вам действия, и это работает. Поэтому, если вы хотите понравиться, вы хотите поправить пошатнувшиеся отношения, начните с себя. Вы часть системы. Меняя себя, вы меняете всю систему. Чтобы делать это максимально продуктивно, используйте проверенный алгоритм. Работа займет у вас не меньше часа, а обычно выходит часа 2-3. Или выполняете задания по частям, но тогда важно соблюдать принцип «один этап за один день». Наметьте себе желаемый результат, чего вы в итоге хотите. Нарисуйте картинку того, что вы хотите получить, и напишите это языком результата, а не процесса. Вместо «становится ласковее» пишите «минимум 3 раза в день называет меня любимой». Да, выглядит прозаично и официально, но это производственная необходимость. Тем более, что он все это видеть не должен. Определившись с желаемым результатом, переходите к анализу происходящего в паре. Подробно распишите, что именно вас не устраивает в поведении партнера. Форма может быть любой, вплоть до мата. Пишите все, что придет на ум. Затем весь этот ворох сваленных в кучу недовольств им и его поведением разложите на кучки. Объедините схожие по небольшим кучкам и допишите и подпишите их, эти кучки подпишите. Получится, например, кучки секс, помощь по дому, воспитание детей. У вас будет что-то свое. Кроме практической пользы, это даст вам и терапевтический эффект. Выписывая ненравящиеся вам действия мужчины, вы избавитесь от части травмирующих переживаний и сможете оценивать партнера и ваши с ним отношения более реалистично. Эмоции не будут фонить и зашкаливать. и когда список готов, переходите к следующему шагу. Обдумайте обстоятельно, что из этого перечня вызвано вашим поведением, что является привычным для ваших отношений. Как правило, все шаблоны действий, которые появились уже точно после вашего знакомства, это то, что нам и нужно. Эти шаблоны помогли создать вы. И вы же поможете партнеру их изменить, чтобы вам стало лучше. Завершив этот этап, подумайте, не занимаясь конкретизацией вашей ситуации, что вообще можно сделать, чтобы изменить действия партнера. Например, чтобы муж утром приносил кофе в постель, нужно сделать феерическую ночь и честно попросить утром поухаживать за вами. Можно наоборот, ухаживать за ним самой. Возможно, будет достаточно перестать называть его по фамилии. Придумайте максимально большее количество вариантов. Даже самые невероятные, фантастические будут здесь уместны. Записывайте все, что придет в голову, даже бред. Самое важное на этом этапе – уйти от осмысления того, что вы придумываете. Критика здесь недопустима, потому что она может на корню погубить все сделанное. Поэтому отключите голову, оставьте только воображение и придумывайте, придумывайте, придумывайте. Когда фантазия истощится, подождите полчасика, сделайте себе кофе или чай, отдохните, переключившись на другое дело. И когда у вас появятся новые идеи, запишите их. И вот теперь можно подключать голову и оценивать все идеи на предмет их реализма, эффективности и выполнимости. Отбрасывайте те, которые не подходят к вашей ситуации, корректируйте те, в которых есть рациональное зерно, крутите, вертите идеи по-всякому, и вы наверняка найдете то, что вам нужно. Можете их составлять, брать кусочки, компилировать это называется. И теперь осталось всего ничего. Написать конкретный план с действиями, которые вы будете совершать, чтобы достигнуть нужного вам результата. Можете не расписывать его прямо как план, одно за другим, но просто расписав, что нужно делать, какие действия конкретно осуществлять в виде списка. И затем приступайте к этому. Положительный результат абсолютно гарантирован. Конечно, изменения произойдут не сразу. Невозможно нажать выключатель и в тот же миг начать себя вести по-другому. Поэтому приготовьтесь к тому, что человек будет меняться в своем, а не желаемом вами темпе. Примите это как данность. А меняться ему придется. Когда меняется одна часть системы, вторая вынуждена подстраиваться, приспосабливаться к изменениям. Единственная альтернатива – это распад этой системы. Что ж, вы знаете, как этого не допустить. Сохраняйте контакт и кормите партнера вкусностями. И у вас все получится. Ну вот, я дал еще один вариант воздействия на вашу систему. В теории групповой динамики, которая объясняет закономерности жизни группы, выделяют 4 этапа развития. Они совпадают с этапами развития пары. По этой теории группа может существовать вечно, не умирая. Достигается это тем, что ее целенаправленно подвергают перезапуску. То есть взрывают привычное течение вещей, как правило, ближе к стадии умирания, и делают так, чтобы группа снова проживала стадии сначала знакомства, потом конфликта и вышла на рабочую стадию. Суть перезапуска в том, чтобы изменить условия существования группы или ее функционирования и разрушить привычные неэффективные уже шаблоны взаимодействия. Можно сказать, что членов группы поворачивают друг к другу новыми, неизвестными ранними сторонами. И им приходится снова знакомиться, конфликтовать за место под солнцем и создавать новые групповые роли, после чего выходить на стадию устойчивой работоспособности. При всей внешней жесткости перезапуск может проходить вполне мирно, без драк и крови. Перезапуск всегда высвобождает очень много энергии, на которой можно ехать очень-очень долго. А потом снова все перезапустить. Как игрушечную машинку, у которой кончились батарейки, заменив батарейки, мы ее запускаем заново. В паре, которая соблюдает правила любви, ничего перезапускать не надо. Другое дело, если правила не соблюдались, тогда одним из вариантов сохранения отношений может стать перезапуск. Как перезапустить отношения, вариантов много. Я расскажу о двух экологичных и об одном неэкологичном, но весьма действенном.